но он воздержался от разговора на эту тему до их возвращения в Лос-Анджелес. Ни к чему еще больше нервировать Вал. «Марк!» Джессика повернулась к нему в своей постели, когда он уже выходил из комнаты. Своим прощанием они разбудили ее. «В чем дело?» Она села и перевела взгляд с него на свою сестру. «Я просто зашел посмотреть, как Вал». Валерия уже заснула, и он не стал возвращаться с порога. «Что-нибудь случилось?» «Джесс, должно быть, ни о чем не догадывается», — решил Марк, раз она совершенно не помнит, как Вал весь день страдала от мороженого. Она съела что-то, и ей стало плохо. Я имею в виду другое. Нет, с ней все в порядке. Но его трясло, когда он вернулся в свою комнату. Джесси что-то почуяла, а он знал, что двойняшки, как говорят, чувствуют, что происходит друг с другом. Только не хватало, чтобы Джесс поделилась своими подозрениями с его отцом или со своей матерью, и все полетит к чертям. А он хотел сам обо всем позаботиться. Он должен сделать это. Другого выхода нет. Глава 27. Они вылетели в Лос-Анджелес утром, в канун Нового года. Вал была еще слаба, но у нее хватило сил выдержать перелет. Они добрались до дома в 4 часа дня, уставшие, загорелые и довольные путешествием. В последний день Питер, в конце концов, вышел из оцепенения, и все хорошо провели оставшееся время. Даже Мел, хотя это вряд ли можно было назвать ее медовым месяцем. Питер извинился перед ней, когда они летели домой, и она ответила, что все понимает. По крайней мере, она хоть немного отдохнула перед началом работы на новой телестудии в Лос-Анджелесе. Она должна была явиться туда завтра, в полдень, в первый день Нового года, а в 6 часов вечера ей предстояло выйти в эфир с Полем Стивенсом. Он много лет проработал на студии, и хотя у него оставались некоторые преданные поклонники, его рейтинг начал падать. И они вводили Мел, чтобы вновь поднять его. Руководство телестудии надеялось, что вместе они составят неотразимый дуэт. Поль был высоким, стройным, голубоглазым, с хорошо поставленным глубоким голосом. И, как показывали опросы, его стиль нравился дамам. Руководители студии знали, что программа выиграет от этого дуэта, и даже если Стивенс будет не на высоте, Мел выручит его. Поль Стивенс впервые оказался в роли утопающего, и он совсем не испытывал восторга от предстоящего сотрудничества с Мел. Но и для Мел это был шаг вниз, так как она долгие годы вела программу одна. Она предполагала, что совместная работа будет унизительна для них обоих и потребует дипломатии. Питер и Мел решили встретить Новый год дома и выпить шампанского возле камина. А Марк повел Вал и Джесси на пару вечеринок, на которые был приглашен. Мел было приятно, что он захватил и Джесси, хотя ей не очень-то хотелось идти, да и Вал еще плохо себя чувствовала. Мел попросила их не задерживаться слишком долго и ехать осторожно, а затем поднялась наверх посмотреть, как там Пам, у которой осталась ночевать ее подруга. Мэтт спал в своей постели, положив рядом будильник. Ему хотелось проснуться в полночь и протрубить в горн. Но Мел решила, что ему лучше не просыпаться в полночь. Она сомневалась, стоит ли ей ждать возвращения Марка с двойняшками. Они с Питером очень устали. Он уже сидел в постели, просматривая медицинские журналы. А Мел бродила по дому, стараясь внушить себе, что теперь это и ее дом, но до сих пор не чувствовала этого. И тут она вспомнила, увидев фотографии Анны в серебряных рамках. Она начала собирать их. Фотографии оказалось 23, и она решила положить их в шкаф в кабинете Питера. Но когда она шла по гостиной с последней стопкой в руках, то увидела в дверях Пам. «Что вы делаете?» «Убираю некоторые фотографии». Они обменялись взглядами. И Мел заметила, как напряжена Пам. «Чьи?» «Твоей мамы», — не колеблясь ответила Мел. «Верните их на место». Почти прорычала Пам. и Мел увидела, что рядом с ней стоит подруга, оставшаяся ночевать.